Как же круто, что я наткнулся на этих воительниц, и на девушек полюбовался, и экипировкой снабдят, и информацию о силах противника получил, и помощь мне окажут. Жизнь удалась, причем помощь, пусть эльфы об этом и не подозревают, невероятно огромная. Что-то мне подсказывает, что растение наносит урон земле побольше, чем какая-то вода. Ах да, еще я получил задание от темноволосого старейшины. Внимание, вам предложено задание «Смерть вандалам». Описание. Волею судьбы вас занесло к темным эльфам. Ваша карма внушила уважение древнему и когда-то могучему клану, у которого сейчас небольшие проблемы. Поговорив с вами и узнав о ваших целях, старейшина просит вас помощи. Проявите себя благородно и помогите попавшим в беду, тем паче если это не трудно. Цель – нанести как можно больше урон лесопилке Лапласа. Награда – оговоренная помощь, опыт в зависимости от результата. Неизвестно. Пойдем, меня сказали проявить гостеприимство и разделить с тобой свой кров до тех пор, пока старейшина не приготовит сильнейший яд. Нотки радости прослеживались в глазах Драу, отказа не принимаю. Понимаешь, начал было я, но меня перебили. Отказа не принимаю, настойчиво повторила красавица. Я взглянул на полоску сна, она была практически полна. Хорошо, а какое время потребуется на изготовление яда? Поинтересовался я. Около 2 лун, улыбнулась девушка. Чиерт, это же, если я не ошибаюсь, около 2 месяцев. Да если я так по 2 месяца на лесопилку тратить буду, то сестру спасти не успею. Даже вероятности 50% не будет. Черт, я пошутила. Так долго только божественные яды варит, не пугайся. Засмеялась чертовка. Очень смешно, конечно. Зло произнес я, а серьезно, 10 восходов и будет готово. С некоторым сожалением произнесла злодейка. Ей тут что, внимания не хватает? Значит, будем ждать. Вздохнул я и пошел вслед за Драу, которая загадочно улыбнулась, смотря на меня через плечо. Бурная ночь. К началу вечера, по прошествии 2 часов, стало окончательно понятно, почему так радовалась Драу, приглашая меня в дом. Нет, она не имела какие-то странные фантазии насчет меня. У нее просто не было собеседника, с которым можно было бы поговорить, а это просто огромное испытание для человека болтливого. Леонесса принадлежала к тому типу людей, которым необходимы свободные уши, нежели собеседник со своей точкой зрения и прочим. Тем не менее, я внимательно слушал все ее рассказы. Большая их часть была довольно интересна, увлекательна и даже познавательна. Например, я узнал легенду о появлении темных эльфов, узнал обычаи и быт кланов восточных Драу. Легенда оказалась довольно банальна. Когда-то кучка эльфов поняла, что Илуна слишком добра и вообще к процветанию никак не приведет, и создали культ служения другим богам. Нет, не темным, просто добрым с кулаками. Тем божествам, которые, по мнению еретиков эльфов, способны постоять за народ эльфов. Культ со временем набирал популярность, все больше и больше юных остроухих становились его членами. Естественно, долго так продолжаться не могло, богиня рано или поздно все равно узнала бы о предательстве. Разгневавшись, богиня, все еще оставаясь достаточно доброй, не убила своих сыновей и дочерей, а наложила на них страшное проклятие. Проклятие это изменило цвет кожи на серо-пепельный с небольшим оттенком синего, окрасило волосы в черный, как смоль, цвет и уменьшило то, чьими размерами гордится каждый эльф, уши. В начале молодой кучке изгнанных эльфов было невероятно тяжело. Изгнанные из своего города, молодые и амбициозные, они встретились с реальностью жизни, с болезнями, монстрами, которые частенько встречались им на пути, ненавистью большей части разумных. Под тягостью этих и прочих невзгод в стане длинноухих произошел развал на 2 части. Одни хотели перейти на темную сторону, дескать, их никто не любит в этом мире, поэтому нужно обрести клыки и обрести сообщников на черной стороне. Другие утверждали, что они эльфы и сливаться с темной заразой даже под страхом смерти не буду. Так появились восточные и западные Драу. Первые – добро, вторые – зло. Одни стали идеальными наемники, вторые – великолепными охотниками. Эльфийка успокоилась лишь к полуночи, когда ее ажиотаж сменился усталостью, а в речи начали нередко проскальзывать громкие зевки. Наконец, наболтавшись, она предложила разойтись по комнатам. Я, не показывая радости, пошел в выделенную мне каморку. Сон активировать смысла не было, так как бодрости достаточно. Выходить на улицу не решился, а то подумают, что та недобрая еще ушастые, примут за шпиона, или того хуже диверсанта. Всю ночь потратил тренировку силы и выносливости дедовским способом. Не пропадать же времени даром, отжимания хорошие упражнения, особенно если правильно их делать. Сила плюс один, выносливость плюс один, выносливость плюс один, сила плюс один. Деревня Дров встала вместе с солнцем, только поднялся красный, утренний шар огня, тут же лес наполнился гомоном бытовой жизни. Тихим, едва заметным, но постоянным. Эльфа, несмотря на бурную ночь, проснулась полной энергии. На Дров была легкая, шелковая накидка, исполняющая роль ночнушки. «Доброе утро!» – воскликнула она. «Это что, расовая особенность какая-то? Почему у людей такой нет?» – подумал я. «Утро доброе!» – поддержал я ее жизнерадостность. «Какие планы на сегодня?» «Ну, для начала покушать. Потом, у нас с девочками обход, затем охота». «После этого у меня должно быть свободное время». Она невинно похлопала глазками. Я не успел что-либо сказать, как она продолжила. «Ты меня, конечно, извини, но что твоя раса ест на завтрак? Как тебе сказать, минералы различные, не только на завтрак. Мы вообще другого не едим». Сконфузился я. Лицо девушки сначала изобразило удивление, затем она нахмурилась, а потом ей, видимо, пришла в голову какая-то идея, и она сказала: «Я от кого-то из ваших слышала, что соль – это тоже минерал». «Стоп, из ваших? Она это про озагревов? Навряд ли. Значит, про игроков? Да-да, это так», – удивленно произнес я, но спрашивать не стал. «Мало ли, прости, я, может, буду плохой хозяйкой, но у меня дома из камней только соли будет, да и та в ограниченных количествах». Мило извинилась красавица. «Ничего, мне и небольшой порции достаточно будет», – улыбнулся я. Мне было очень приятно чувствовать заботу. На столе появились какие-то эльфийские явства, в которых с трудом угадываются привычные нам блюда. Эльфа принялась их довольно быстро уплетать. «Завтрак, заряд силы на весь день», – прокомментировала эльфа с набитым ртом. «Так говорил мой отец». Лицо девушки на несколько секунд погрустнело. Я не стал продолжать эту тему, боясь наступить на больную мозоль прекрасной собеседницы. Я забил рот пищей, засунув небольшой, как сахарный кубик, кусочек соль в рот. «Внимание! Вы съели поваренную соль плохого качества. Сытость плюс 13%. Позавтракав, мы вышли из хижины и пошли к деревенской мэрии, где нас уже ждали все члены отряда девушки. Евбитирса, с явным негативом в мою сторону, сказала главное. Евфалкария Мебике, хаен дизанин и касксем книек евдидаристанатар дебе, хаен дизанин, евпарастинье, евкенцье, заявила в мое оправдание лучница. В ее речи явно присутствовали слова «защита» и «опасность». «Хаен хер дембе акилдикин», фыркнула старшая отряда, Билахерин, «эльхем берпир сирия вели серве». «Если я правильно понял, то я все-таки прогуляюсь в компании прекрасных дам. Умение язык восточных драу плюс один». «Отлично, теперь еще лучше буду понимать это милое и мягкое лепетание», — обрадовался я сообщению. «Кстати, я так и не спросил», — сказал я, как только мы вышли из леса, — «а зачем вообще эти обходы?» «Какой смысл? Видишь ли», — вздохнула эльфа, — «этот лес далеко не обычный, это лес потерянных снов». «Звучит глупо, по-детски, я знаю. И я была бы очень счастлива, честно, если бы это было бы детской фантазией. Я была бы очень и очень счастлива». Девушка окунулась в грустные воспоминания. Это было видно, в лесу довольно редко появляются самые разные существа. Раньше это происходило совсем редко, раз в несколько лет, и вероятность того, что появится что-то опасное, практически не было. Напротив, гости снов становились нашими друзьями, многих мы обменивали у странствующих торговцев на необходимые товары. Сейчас из-за лесопилки лес болен, и появление всевозможных тварей стало практически регулярным. Опасных и жутких тварей. После этой фразы Леонесса крепко обняла меня. Не уверен, что это приятно. Очевидно, девушка просто ищет эмоциональной защиты, ищет родственную душу. «Бираст бе акил, ем лем сёникин, ту идик», — закричала старшая. «Там точно было слово «дура». Ты сейчас, наверное, думаешь, что я деревенская дурочка». Эльфа проигнорировала своих товарищей по команде. Я хотел начать отнекиваться, однако мне не дали слова, но мои родители стали первыми, кто умер от исчадий сна. С тех пор я такая вот, ненормальная. Я не знал, что ответить, не мое это, успокаивать. Поэтому все, что я смог из себя выдавить, было лишь слабое. «Ты молодец, держишься». Естественно, наш диалог не остался незамеченным для глаз и ушей напарниц Леонессы. но мимика выдавала их явное презрение и какое-то пренебрежительное отношение ко мне, к моей собеседнице. Кстати, я решил перевести тему, а если эти сны так опасны, то зачем вообще куда ходить? Не проще построить хорошую линию обороны и жить припеваючи? Дело в том, что в первое время кошмары заметно слабее, ребенок справится. Но стоит им только подрасти, напитаться от силы леса, армии не хватит, возношу благодарность богине, что с течением времени их сила улетучивается, а затем и вовсе исчезают. Ответила погрустневшая красавица, ты думаешь, почему в деревне никого нету? Кажется, я уже догадался. Дежурит, верно, верно, Драу вздохнула. Знаете, то чувство, когда с человеком вроде хочется вести диалог, хочется мило пообщаться, но нету того вопроса или той фразы, с которой его можно было начать. Вот именно это чувство сейчас обуяло меня. Назовем его чувство начатого диалога. Мне оставалось лишь спокойно идти впереди дамы и любоваться природой. Красота свободного леса проявлялась в каждом маленьком цветочке, в каждом стройном стволе дерева. Долго наслаждаться видами не получилось, эльфийки заметили впереди какую-то опасность. Я вызвался идти первым. Танк все-таки не обманула серая. Видать, реально чьи-то сны, вернее кошмары. Подумал я, рассматривая Фредди Крюгера, ростом около 2 метров, видимо уже напитался сил. Вон какой красавец. В фильме он правда чуть менее страшный. Когти поменьше, на черепе не только мясо, но и кожа присутствует. Глаза целы, а это какой-то гибрид зомби. Но, должен заметить, выглядит эффектно. Большой мальчик заигрался в старые игрушки, прошептал и засмеялся громким хрипом мужчина в темной шляпе. Это выглядело бы устрашающе, если бы мы находились не в светлом, полном зелени лесу. Мы не в кино, и дарить лишнее время противнику у меня не было абсолютно никакого желания. Мощный апперкот отвечает сам за себя. Внимание! Вы нанесли магическому созданию 624 урона. Урона получилось довольно мало, для такого мощного удара. Тварь успела среагировать, прикрыв подбородок когтями и немного наклонившись. Однако, даже этого хватило для того, чтобы опустить здоровье твари в желтую зону. Надо закрепить успех. Подумал я и левым кулаком целюсь в грудину когтистого. Ага, если у твари нет особой реакции и скорости, проблемы со здоровьем, да и силой она явно не блещет, то как правило у нее будет развит интеллект. А что означает большой параметр интеллекта? Сильные способности. Хорошая мысль приходит опосля. Мир резко потемнел. Внимание! Вы подверглись действию уникального магического внеклассового умения «Кошмар на улице Вязов». Тень. 4 металлических росчерка, оставляющие после себя шрамы на тьме. Тень крик. Едва различимый шепот, леденящий душу. Страх. Я куда-то бегу. Выхода нет. Яркий свет. Все прекратилось. Мне каменное сердце учащенно билось. Получен магический урон 8. Получен магический урон 11. Получен магический урон 14. Получен магический урон 59. Получен частичный опыт за убийство магического существа 29 030. Получена часть добычи, согласно вкладу в сражение. Получен малый осколок мутного кристалла сна. Я тебе не сказала, но многие из них обладают сильной магией. Люди и остальные расы нейроны всегда боялись того, чего не понимали. Магия всегда будоражила их воображение. Я, отходя от шока, медленно кивнул. Затем еще раз. Марта бы сейчас наверняка бы распознала на моем лице бледность. Кстати, интересно, как они там, нашли танка, или до сих пор не полным составом ходит. Пойдем, не время сидеть, нам еще несколько инь пройти. Вновь жизнерадостно заявила темноволосая красавица. Я встал и ничего не говоря двинулся вперед за девушками. У меня в руках покоился маленький камушек небесно-синего цвета, размером со спичечную коробку. Я засунул его в свою сумку. Потом разберемся. Это нам еще повезло, видимо, решив меня подбодрить, сказала Леонесса. Кошмар появился около часа назад и не успел обрести должную силу. Я промолчал, не было настроения разговаривать. Что ж было бы, если бы он успел набрать силу? Снес меня чихом. Как девушки справляются с этими монстрами? Кажется, я их недооценил слегка. Следующим нашим клиентом счастья был розовый слоник, который имел несколько десятков пар мелких, для своего 3-метрового роста, но острых зубов. Мое участие в битве не потребовалось. Девушки-воительницы с непринужденной легкостью расстреляли издалека животное. Естественно, никакого кристалла я не получил. Последнего за обход клиента мы застали уже возвращаясь в город. Я боюсь представить человека, или даже нелюдя, которому снилось такое. Описать это существо невозможно, и тут дело даже не в том, что у меня не хватит слов, или нет возможности указать на всем известный шаблон. Сущность все время отгоняла от себя взгляд и терпела изменения в форме, размерах и впрочем. Только что ты видел что-то похожее на человека, но твой взгляд цепляется за листик на стволе и, туф, теперь перед тобой, комок слизи. В русской мифологии есть существо, которым можно было бы назвать это, морок. Я потанчу, крикнул я, увидев, что дроу собираются защищаться своими легкими щитами. Скажи этим дурам отойти, прикройте меня. Я пожалел, что не взял с собой оружие, дотянуться до монстра мне все никак не удавалось, так как тот слишком текучий и изменчив. А вот ему напротив, довольно легко было ранить меня, благо пассивка работает. Заблокирован урон 370, получен урон 94. Хей, Кевер Бигерин, крикнула одна из воительниц и кинула мне свой щит. Затем в меня полетел еще один, хорошо сделанный деревянный щит, отделанный оленьей кожей прекрасного качества, вымоченной в соке каменного дерева, смягчение удара 33%, блокировка урона, пока не иссякнет запас прочности, качество, великолепное, редкость, очень редкая, плюс 15 к силе, плюс 5 к ловкости, плюс 10 к выносливости. Теперь, когда я вооружен такими красавцами, сдерживать атаки монстров стало намного легче, так как моя задача была просто удержать монстра, то я не старался нанести как можно больше урона. Я атаковал гада лишь в тот момент, когда он мог сорваться на одну из дроу или у меня не было нужды в глухой обороне. Бой нельзя назвать легким или простым, однако мое здоровье не опустилось ниже отметки 80%. Даже то, что существо все время изменялось, превращаясь в самых различных существ, не делало бой с ним опасным. Получен частичный опыт за убийство магического существа 76810. Получена часть добычи, согласно вкладу в сражение. Получен стандартных размеров осколок мутного кристалла сна. Внимание! Получено достижение истребитель магических тварей. Начало. Описание. Магические существа чуть ли не с момента появления на свет первого разумного досаждали им. Поэтому быть истребителем этих ползучих, а иногда и летающих гадов, довольно почетное звание. Главное в этой работе – убивать лишь вредителей, ведь не все существа настроены к вам и вашему племени враждебно. Не забывай об этом, юный охотник. Награда. Плюс 1% к урону по магическим созданиям. Неплохо. Очередное достижение, благодаря которому я стал чуточку сильнее и даже умнее. Дроу тихо подошли и дернули у меня из рук щиты. Вернее, попытались это сделать. Хватка-то у меня крепкая. Бегуман вебе инкуи мереми бестеме беден. Минпер ек кевер беде, вевигерин. Прокричала старшая. Отдай им, прошептала болтливая красавица, слегка светлее лицом. Я исполнил просьбу с некоторым сожалением. Я-то уже начал считать, что эти красавцы теперь исключительно мои. Ничего, в закромах у темных наверняка найдется что-то похожее, а то и лучше. Я утешал себя этой мыслью. Через несколько минут после инцидента я подхожу к Леонессе и спрашиваю, а в чем, собственно говоря, проблема? Вроде все нормально было, они мне спину прикрывали, спасали меня, и тут на тебе вернулись старые обиды. Мы же вроде как бок о бок сражались. У нас, дроу, есть что-то вроде традиции или обычая. В бою забывать любые разногласия и сражаться бок о бок, даже если сегодняшние друзья – это вчерашние враги. В сражении они его всегда придерживаются и отдаются делу полностью, а в свободное от работы время сам видишь. К тому же оружие – дело личное. Посягательство на оружие вообще смертный грех. Девушка с удовольствием ответила на мой вопрос. Хорошая политика, безапелляционно произнес я. Дальше разговор не клеился до самого прихода в деревню. Обход занял в общей сложности 5 часов. Время пролетело совершенно незаметно. Возможно, из-за экшена, возможно, из-за красоты природы или из-за компании нечеловеческой красоты дам. Не знаю. В реальной жизни у меня всего этого было довольно мало, чтобы я мог о чем-то судить. Сразу после обхода, не переодеваясь, вся группа, включая меня, пошла на традиционный обед. Трапеза включала в себя богатую на белки пищу. Мясо, странный, синий хлеб, какие-то молочные, если я правильно понял, продукты. Будь мы в реальном мире, я бы утвердил, что это необходимо для наращивания мышечной массы, а тут, видимо, другого просто нет. «Это лохум», — сказала львица, отодвинув от себя тарелку с нежным, белым мясом, традиционная обедня. История пиршества начинается во времена единства, во времена странствий и поиска подходящего пристанища. Тогда еды было мало, и дроу садились в большой круг и справедливо делили добытое за день. Детям, раненым и больным доставалась порция побольше. Сейчас нет нужды в экономии, мы лучшие охотники и способны прокормить себя даже под натиском внешних угроз. Немного самодовольно и патриотично заявила эльфа, подняв подбородок, но традиция осталась. Не только у нас, у наших черных братьев она также имеет место быть. Эта фраза навеяла темноволосой красавице какие-то грустные воспоминания. Пожалуй, это единственное, что у нас осталось общего, кроме истории. После этого девушка продолжила восстанавливать запас жизненных сил. Я не стал ей мешать, что дальше по плану, произнес я после трапезы. У нас сегодня нету вечернего обхода, поэтому сначала немного отдохнем, а затем тренировки, мягким голосом заявила, легонько улыбаясь, красавица. Понятие об отдыхе у эльфов ничем не отличается от привычного нам, людям материальным, мягкая кроватка и шелковистый плед из шкуры какого-то зверя. Мне тоже предложили накрыть место, но я отказался, опасаясь что-либо сломать. Поэтому весь недолгий отдых, чуть более получаса, я потратил на прогулки по деревне, средь пустых и хладных домов, по тихим улицам. В детском саду сон час, ей-богу. «А я тебя ищу», — крикнула неподалеку темная, «а ты тут, пойдем, за мной». Я молча проследовал за уже ускокавшей за дом дерева девушкой. Через несколько минут преследования девушки, виляющей между хижинами, мы оказались на небольшой, свободной лужайке. На утоптанной, ровной земле стояли уже знакомы мне манекены. Я вопросительно посмотрел на Леонессу. Что, эти манекены, пусть и довольно дорогие, но невероятно полезные. Эти волшебные деревяшки помогают тренировать не только характеристики или умения, но и твое мастерство боя. Девушка смотрела на меня своими темно-фиолетовыми глазами. Я знаком с этими прекрасными агрегатами. Только почему-то я думал, что какой-то маг древности создал их для Штармграда. Да такие артефакты в большинстве развитых городов есть. Девушка фыркнула, просто в меньшем количестве. Ладно, проехали. Я махнул рукой, пойдем лучше тренироваться, других пока ждем. У нас совместная тренировка, я договорилась. Девушка самодовольно улыбнулась, просто мы немного раньше положенного пришли. Как оказалось, немного раньше — это за 20 минут до встречи. Абинрин Рабинрин, Моропи АФП. Тиа Бавани Куту Куту, Йот Киа Фун Вани Апеюве, довольно приветливо заявила старшая. Однако, если я правильно перевел, все же упрекнула мою подругу в вечных опозданиях. Айоа Кака, продолжила воительница, Айоа Косай Каннину и Ладиси Афенала Такатака, Дубльве и Бекимку Дубльве Гатие. Она говорит, что сейчас будем тренироваться противостоять случайным противникам, используя преимущество временного союзника, перевела красавица. Умение язык восточных драу плюс один. Бергсведен де Бетиртивлихи в Бибин, Перверди де Дирьот Дигелик Канаксен де Бибин, продолжила лидерша, поняв, что Леонесса закончила перевод предыдущей части. Бои будут усложняться, а тренировка будет очень сложной и длинной, в несколько этапов. Евдип Янку Нихаем Ебоди Берен Мейте Фен Бербиа в Бибин, Эфер Бибин Хив Пимания Демк, Ниха Дубльве Тека Нахета Ебо Думмы, Дубльве Ралики Киеке Книерек Я Астаэс Дубльве Бике. Сейчас будет драка 8 на 1 манекена, который будет играть роль редкого монстра 30 уровня, затем 8 на 2 редких 30 уровня. Дальнейшие действия зависят от результатов. Умение язык восточных драу плюс один. Я кивнул. Йот Киа БР. Это я перевел и без помощи красавицы. Приступаем. Больше сражений. Сразу после этой фразы, что довольно неожиданно, началась схватка. Один из манекенов, стоящий в десятке метров от меня, прямо возле драулучниц, резко почернел и обрел новые конечности. Он начал свое превращение в случайного монстра. Нашим противником, как многие уже догадались, будет какой-то паук с достаточно острыми конечностями, мощным жвалом и парой больших клыков, с которых капал яд. Только до меня, слегка запоздало, дошло, что девушкам может грозить опасность, как я уже поспешил им на помощь. К счастью, эльфийки не стали терпеливо дожидаться кончины, и совместным перекатом ушли от цепких коготков членстоногого. Тут и я подоспел им на помощь, приняв несколько ударов на каменную грудь, начал отбиваться кулаками, с переменным успехом. Получен урон 45, получен урон 56, заблокирован урон 185, нанесен урон 156. Дальнейший бой описывать откровенно скучно, Паучера своими хилыми ударами не мог перебить скорость моей регенерации. О его кончине меня оповестило сообщение. Внимание! Ваша группа успешно одолела Стража Паука 30 уровня. Результат – 8,2. Получен бонус. Плюс 2% урона по паукам. Внимание! Бонус действителен не более месяца. Только пока вы находитесь в составе группы хотя бы с одним разумным из текущей группы. Невксвебекин. Ердин! Крикнула Драу. Точно не понял, но это что-то вроде не расслабляться. Не дав нам опомниться, другой манекен начал свое превращение. На этот раз нам противостояло довольно странное существо с колючками на спине, небольшими ногами и маленькой головой, скрытой за слоем острейших иголок. Для меня этот кадр оказался настоящим подарком. Его иголки, даже выпущенные с достаточной скоростью, не могли пробить мою естественную броню. Девушкам повезло меньше. Иголки часто летели в хаотичные стороны, не давая Драу подойти на расстояние удара, а девушку с самым низким ростом и вовсе серьезно ранило. В общем, по сути, с угрозой я справлялся практически в одиночку, стрелы тоже не оставляли серьезных ран на теле гуманоидного ежа. Внимание! Ваша группа успешно одолела стража Салапа 40 уровня. Результат – 6,1. Получен бонус. Плюс 0,5% урона по мифическим существам. Внимание! Бонус действителен не более месяца. Только пока вы находитесь в составе группы хотя бы с одним разумным из текущей группы. Невксвебекин. Повторила Драу. Я оглянулся по сторонам. На этот раз сразу два манекена ожили. Оба превратились в толстокожих огроз с дубинками в руках. Опасные для меня противники. Сложно будет удерживать. Потребуется помощь. Переведи то, что я сказал. Емин реди емин энксетер е. Евди варби мне. Алкар пэдубльвэстэ. Послушалась красавица. Емалкари бекин. Ответила командирша. Я подбегаю к двум амбалам. Парирую выпад дубиной близ стоящего гуманоида. Благо это было довольно легко. Замах большой. Сразу после уворота перехожу в наступление, нанося резкий удар кулаком по животу агра. Нанесен урон 105. Видимо, меня слишком отвлекло чтение сообщения даже такого короткого, поскольку я пропустил удар второго противника. Благо хоть сколько-нибудь фатальным его назвать нельзя. Прошелся по касательной. Получен урон 208. Воевать без оружия против противников, чьи руки длиннее моих, мне вновь не понравилось, и я понял, что если так продолжится, то бой может будет проигран. «Мертал!» — крикнул я, благо это слово я запомнил, и дело тут даже не в умении. Я уклоняюсь от очередного удара сверху вниз массивной дубины. Решив пока оставить это безнаказанным, жду подачки от темных. «Игрик!» — крикнула самая хилая на вид воительница, кидая мне щит. Я ловлю прекрасное оружие и тут же пользуюсь им по прямому назначению, блокируя замах гуманоида, не давая мне опомниться. Атаку проводит второй противник. Я еле успеваю увернуться. Сказывается низкая ловкость. Вновь атака, но у меня вновь хватает скорости реакции принять ее на щит. Я крутился как мог, удерживая внимание толстокожих тренеров, если их таковыми можно назвать, на себе. Это позволяло девушкам с безопасного расстояния расстреливать их. Пусть кожа агров защищала их от большинства стрел, но у лучниц были свои умения, которые или усиливали выстрел, или позволяли игнорировать броню тварей. Через некоторое время, когда мое здоровье опустилось до отметки в 40%, девушки развоплотили первого противника. Увидев эту ужасную картину, второй огр впал в исступление. Его скорость атаки кратно увеличилась. Возросли характеристики, но он перестал реагировать на боль. Исступление. Несмотря на значительно увеличившегося огра, сдерживать его атаки оказалось гораздо легче, чем маневрировать между двумя противниками. Иногда я, конечно, пропускал удары, но это не было критичным. Внимание! Ваша группа успешно одолела стражей братьев агров-людоедов 50 уровня. Результат – 7,9. Получен бонус. Плюс 0,5% урона по гуманоидам. Плюс 3% урона по аграм. Внимание! Бонус действителен не более месяца, только пока вы находитесь в составе группы хотя бы с одним разумным из текущей группы. А что я, собственно говоря, я тут делаю? Бонус мне не нужен, если только ради характеристик, а нужны ли они мне? Лишняя единичка навряд ли окажется решающей. В какой-то момент коварно забралась в голову позорная мысль. Так, вспоминаем теорию вероятностей. Все, что имеет вероятность, при бесконечном подборе вариантов вероятно, значит даже единичка может сыграть свою роль, Да и что еще делать? WBZ-RNB-AVAYVIGUHISTIN. ХАЯН НИ КАРИН ЯНДАМ КОМЕН НИ ХАМИТ НЕ. ПИТРЕ ВИГЕРИН. Сказала мне главнокомандующая, которая наблюдала за боем. Она сказала, мгновенно перевела красавица, быстро за вооружением на склад. Нельзя, чтобы какой-нибудь член группы был безоружен. Потом вернемся. Девушка посмотрела на улыбнувшись меня, и прочитав что-то по каменной роже сказала, не радуйся ты так, тебе дадут лишь учебное вооружение. Его не жалко сломать, испортить или потерять. Пойдем, сейчас я про. Девушка не успела договорить. Из темного облака материализовался питомец. Есть ли необходимость объяснять, в какой шок это повергло дроу? Не могу знать, что именно они подумали, но если судить по крикам, то явно смахнули это на лес. «Стоп!» — крикнул я, прикрывая своим телом ничего не понимающего демона. «Не стрелять! Скажи им, Леонесса! Я сейчас все объясню!» Лучницы, которые с невероятной скоростью натянули тетиву, не опустили стрелы, однако и стрелять не стали. Я понимаю, что сам виноват. Замотался как-то, забыл про мое крылатое чудо. А ведь еще говорил себе не забудь. Лицо демона надо было видеть. Вероятно, он предполагал, что возродится вновь в темном, стиснутом пространстве пещеры. Это мой питомец, начал я объяснение. Девушка тут же перевела. Он мне достался за одно сложное испытание за закрытие портала тьмы. Он умер от когтей противника, ровно день назад и сейчас возродился. Я дождался, пока львица переведет. Он абсолютно мне предан и не может вам никак навредить, если, конечно, я ему это не прикажу. Добавил я на тон тише. Последнюю фразу девушка не стала ретранслировать. И правильно сделала. Лучницы, по команде старшей, вернули стрелы в колчан. Товарищ хозяин, убедившись в том, что опасность миновала, произнес демон, а не могли ли вы теперь мне объяснить, что произошло за время моего отсутствия? Неужели я проморгал все интересное и ты успел познакомиться с такими прекрасными плодами похоти? Последняя фраза вогнала в краску Леонессу. Меня сейчас навряд ли ждать будут. На склад пойдем, необходимо оружие взять, по дороге расскажу. Осторожным голосом ответил я. Дроу были явно недовольны появлением еще одного чужеземца. Меня та терпит в виде исключения, если я правильно понял. Ввести в курс дела черныша у меня не получилось. Склад находился в непосредственной близости к полигону, буквально в нескольких десятках метрах от него. Иланта что-то бросила охраннику, тот полез в закрома склада. Через пару десятков секунд эльф вернулся с огромным, круглым щитом из дерева, покрытого облезлой толстой кожей снаружи и железной булавой сомнительного качества, местами по этой ржавчиной. Дареному коню в зубы не смотрит. Навряд ли я что-то лучше найду. Деревянный щит степных кентавров, потрепанный временем. Качество. Нормальное. Редкость. Раритет. Тип. Щит. Прочность. 2458/27300. Блокирует урона. Зависит от ситуации. Материал создания: старый дуб, кожа матерого кабана, скверные гвозди. Не добавляет характеристик. Раритет. Предмет принадлежит минувшей эпохе, подобных предметов осталось менее сотни. Плюс 2 к наблюдательности. Давненько что-то у меня эта характеристика не поднималась, а тут сразу 2 пункта. Наверное, была близка левелапу. А почему так много информации? Да и раритет смущает. Если я прав, то раритет — это эдакая предэволюция уникального. Надо спросить у питомца. Я был в замешательстве, рассматривая первый подарок красоток, что преподнесет мне булава. С ней оказалось несколько проще. Железная булава северных воителей. Качество. Нормальное. Редкость. Частое. Тип. Тяжелая боевая булава. Прочность. 32798/60000. Наносит урон. Зависит от условий. Материал создания: железо кобальдов. Не добавляет характеристик. Судя по всему, дело не в щите или булаве, а в редкости предмета. Наверное, чем лучше предмет, тем меньше информации о нем я могу узнать с моим уровнем наблюдательности. Заключил я. Ты мне рассказывать собираешься, что тут вообще происходит? Демон явно нервничал. Нет времени. Эти кивок в сторону пышногрудых воительниц ждать не будут. История долгая. Я затих, вспоминая, что еще хотел сказать. Кстати, мы сейчас на полигон манекен противостоять. А можно я его поглажу? Смущенно, опустив глаза, спросили Леонесса. Я с улыбкой взглянул на демона, который приоткрыл рот от удивления и возмущения. Кажется, он даже хотел забастовать, но мой резкий и веселый кивок не оставил ему шансов. Но долго продолжаться мучения черныша не могли, идти с минуту. Емнуха план бегу хернин. Ем ди евитин хевл бидин ку целебек не ирек я астадорб бекин. Ев тройка, ку ди дубльве дели химберки ик пнц каркардике. Питри ете м ку де хем кесен дин бегире де емин рек силата факи вергертин. Ес бедарме, строгим голосом инструктировала Эйланта. Сейчас меняем план. Леонесса сразу переводила. Разбиваемся на тройки и пытаемся одолеть редкого монстра 40 уровня. Та тройка, у которой это получится, сражается с монстром 50 уровня, затем 60. Команда, которая обгонит всех остальных, получит от меня поощрительный приз. Я участвую. Умение язык восточных драу плюс 1. Афенолу, Булыга 1, Атисаната. Добавила лидерша, Аапавакан. Тебе назначили капитаном, вместе с Санатеи, естественно, Элантой. Сейчас бросит куб знаний. Таким образом решат, кто первый выбирает игрока, объяснила красавица. Саната выбирает первое, затем ты. Выбирай, советую. Я не дослушал, ведь Саната уже выбрал какую-то лучницу, указав на ту рукой. Леонесса. Уверенно и громко заявил я. Вполне возможно, что это было глупое решение, но я решил выбрать первой милую лучницу, к которой я уже привык. Да и она единственная, кто будет мои команды понимать и мгновенно выполнять их, а в случае чего сможет перевести приказ третьему члену группы. Я завершил свою команду выбором лучницы. Вариантов у меня не было, осталось всего две эльфы, различить которых было довольно сложно. Зачет с питомцами, произнесла Эйланта, как бы служа примером, пронзительно свистнула. Остальные эльфейки повторили действие. Долго ждать не пришлось, опасные кошечки явились на зов своих хозяек буквально через минуту. Величественные все-таки создания, думал я, разглядывая грациозных рысей, эти кошачьи, свершенные. Наверное, сначала необходимо обсудить план боя, и только затем начать сражаться. Тактика такая, я подозвал всю группу и жестом попросил переводить львицу, я сдерживаю на себе монстра, попытаюсь к вам спиной развернуть, я дождался перевода Леонессы, вы же стараетесь не подставляться и наносить урон. Все просто. Эльфийка, чье имя я не удосужился узнать, кивнула. Затем остальные повторили. Итак, тогда начнем. Я, при помощи интерфейса, настроил близстоящий манекен. Первоначальные настройки поставил, как сказала командирша, случайный монстр, 40 уровень. Чудесное изделие магов древности тут же пришло в действие, начав трансформироваться вполне привычного всем бурого медведя, разве что рекордных размеров и с необычайно густой шерстью. Я, не давая опомниться дикому зверю, оглушаю его ударом щита по голове, покрытой шерстью. Тот ревет и удром своей мощной лапы отталкивает меня. Я еле успеваю устоять на ногах, до того сильный удар у косолапого. Медведь уже собирается наброситься на меня, однако прилетевшая стрела, которая оставляет на морде косолапого немного кровотищую отметину, меняет планы. Видимо, это как-то задевает его ранимую душу. Он, тут же забывая про меня, мчится на свою обидчицу. Неужели нельзя было подождать, пока я его разверну? Надо было, наверное, об этом сказать. Сам виноват, вот не хотел же показывать. Видимо, придется. Я вызываю стену перед самым носом бурого бедствия. Косолапый на всей своей скорости врезается в нее, разрушая огромной кинетической энергией. Есть ли нужда говорить, что это столкновение не прошло бесследно для переросшего любителя меда? Я, после призыва стены, не стоял на месте, а со всей своей небольшой скоростью побежал к противнику. Оглушенного медведя сразу окружили со всех сторон питомца, которые наносили маленький, но постоянный урон. Злой Потапыч издал громкий, властный рык. Мне показалось, что природа вокруг затихла после этого.